Глава 23. «Веда, значит», — задумчиво тянет магистр. «Что же, это многое объясняет. Хотя нет, как вы можете быть магом?» «Это мне тоже не ясно, но я еще и маг. Предположительно, мой отец был сильным магом, раз его сила проявилась, несмотря на силу вед». «Ладно, об этом позже. Что вы там говорили о поцелуе? Что у вас там за способ?» Молчу. Алин. О, как мое имя восхитительно звучит в его устах. Пусть скажет еще. Айлин. Не могу ответить. Я сейчас борюсь со своей силой. Сила не хочет, чтобы я говорила. Силе нужно продолжить ведический род. Я хочу знать, что нужно сделать, чтобы ты не могла от меня защититься. Я тоже хочу продолжить род. Нельзя, чтобы нам что-то помешало. «Магистр!» — возмущенно вскрикиваю я. «Говори!» — произносит он так властно, словно прирожденный повелитель. «Моя ведическая сила трепещет и выдает через меня всю информацию про поцелуй и зелье. Кажется, что вот сейчас преподаватель вытащит из потайного кармана платья склянку с зельем, раздавит ее, и меня уже ничто не спасет, но нет, он о чем-то думает». «Нет. Пить зелье неизвестного происхождения и действия я не согласен. Идемте, Неока. Не стоит стоять в коридоре». «В спальню?» — обреченно спрашиваю я. «В кабинет», — по-деловому отвечает магистр. «Извращенец». Мое тело послушно, словно на привязи, идет рядом с преподавателем. «Нет, я решительно не понимаю. Два избранника в одной академии. Ну как же так? А если они вдвоем рядом будут? Как отреагирует мое тело? Сразу двоих соблазнит? Опять какие-то извращения? И как тогда понять, кто отец? А может, двое не получилось бы, раз пап двое и одновременно?» «Что вас рассмешило, Айлин?» — интересуется мужчина, уловив мое сдавленное веселое фырканье. «Моя сила тут реагирует еще на одного первокурсника». «Это смешно?» «Нет. Я так только представила кое-что. Не обращайте внимания». Преподаватель ничего не ответил. Дошли до его кабинета в молчании. «Ну вот и все. Добегалась. Только от одной мысли, что сейчас забеременею, непонятно от кого, становится плохо. Садитесь». Преподаватель усаживает меня на стул для посетителей, а сам обходит стол и садится в кресло напротив. Ха, нестандартное начало жаркой ночи. Надо все подробно обсудить. «А что обсуждать?» Мрачно говорю я, в то время как мое своевольное тело встает, танцующей походкой обходит стол и плюхается магистру на колени. «Дело не хитрое». Мои шаловливые руки потянулись к преподавателю. Обняла за шею и тяну за капюшон вниз. Мужчина мои руки перехватил и завел их за спину. «Вы не против, если я на вас взгляну?» Робко прошу я. «Все же интересно знать, какая внешность у отца моего будущего ребенка». «Не стоит». «А как вас зовут?» «Это не важно». Нервно поерзала. Мне даже рассказать дочери будет почти нечего о ее отце. Преподаватель напрягся. «Айлин, не ерзайте, у меня самообладание не железное. Есть еще способы преодолеть ведическое влечение». «А зачем вам нужно это знать? Все равно вы сейчас все сделаете и...» «Отвечайте». «Ну ладно». Рассказала. Тело расслабилось, млеет в объятиях избранника. Периодически, пока я говорила «нет-нет», да провокационно ерзала. Сидеть стало не очень удобно. Преподаватель о чем-то думает. Тело счастливое и эдак доверчиво положило голову ему на плечо, пытается остальными своими частями прильнуть к магистру еще теснее, ногами обвило его ноги, и я чуть ли не мурлыкаю. Если бы руки были свободные, много чего неприличного бы ими вытворяла. «Айлин?» Это все, конечно, интересно, но пока, к сожалению, не вовремя. Вы хотите ребенка? Нет. Может, замуж хотите? Нет. А почему, собственно, вы этого не хотите? Объяснила преподавателю, что хочу сначала окончить год в академии, затем 3 в ведической школе, после этого устроиться как-то в жизни, а уж после этого ладно, так и быть, но все равно не хочется и страшно. Погодите, ну а насчет того, что вы невеста одного из студентов академии, это не мешает вашим планам? Откуда вы про это знаете? Об этом вся академия, кажется, уже знает. Да, но это неправда. У того студента, кажется, есть на меня какие-то виды, но он сразу обозначил, что на самом деле это не свадьба, если только второй женой для признания бастардов. Меня все эти планы не устраивают. Я планирую их избежать. А каким образом он планирует от вас бастардов? Вы ведь веда. А сила, как я понимаю, на него не откликнулась. Тяжко вздохнула. Ведическую силу тоже ведь можно заблокировать. Тогда никаких препятствий не будет. Жестоко. А вы этого не хотите? Нет, конечно. Я веда. В этом вся моя сущность. Мужчина некоторое время молчит. Я, возможно, вас расстрою, но вы не веда. Что? Как это? Вы не веда по определению. Впрочем, как и не маг. В вас удивительным образом сочетаются сразу 2 силы. Можно сказать, что вы кто-то еще. Кто-то, кому пока нет четкого определения. Законы сил вед и магов не могут действовать на вас в той же степени. Вы думаете? С большим сомнением произношу я. Уверен. Не факт, что найденный вами рецепт зелья сработает. Я так понимаю, его придумала какая-то одна веда, и научных подтверждений его эффективности нет. Хорошо, если не отрава в итоге получится. И даже если зелье действительно рабочее, не факт, что оно сработает на такой особенной девушке, как вы. Что же делать? Мрачно спрашиваю я. Точнее, что вы вообще хотите сделать? К чему все эти разговоры? «Детей я в ближайшее время на самом деле не планирую», — сказал об этом, «только чтобы разговорить вашу ведическую сущность, поэтому...» «А какая вам разница, будет у вас от меня ребенок или нет?» Невежливо перебила я. «Как правило, забота и воспитание ребенка лежит на веде. У нас это считается нормальным. Ни одна веда не станет навязывать своего ребенка мужчине». «У вас может быть нормальным все, что угодно», — сухо ответил преподаватель. — Я от своих детей не откажусь. Буду и содержать, и принимать непосредственное участие в воспитании. Это на всякий случай вам сообщаю, потому что если вдруг беременность все же случится, вы тоже останетесь со мной.